Глава 18. Выполнен этап задания – доставить послание императора Запада Высшему Совету Запертых Земель. Задание выполнено. Коэффициент выполнения задания – 100%. Награда – 7 500 000 очков опыта, плюс 900 к репутации среди смешанных фракций Запертых Земель, плюс 4 единицы ко всем первичным характеристикам. Плюс 5 нераспределенных единиц вторичных характеристик. Плюс 2 нераспределенные единицы дополнительных характеристик. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 629 543. Внимание! Задание Высшего Совета Запертых Земель является потенциально героическим. Вы – герой. Ваша награда – плюс 4 единицы первичных базовых характеристик, плюс 1 маскировка, плюс 2 тайные знания, плюс 1 разум, плюс 8% к получаемому опыту за убийство монстров и выполнение заданий. Половину этого бонуса будет получать ваш отряд и гильдия. Рос повернулся к Тире. «Ну и как, тебе зачли?» «Та кивнула». «Отлично. Из условий задания не понять, можно ли увеличивать группу при выполнении последних этапов. А ведь это хороший способ помогать друзьям, если ухватишь жар-птицу удачи за хвост. Взял в свой отряд кого надо, и бонусы получишь не только ты, а и они». На этот раз сработало, Тири получила опыт и прочее. У тебя даже уровень поднялся на единичку. Поздравляю. А у меня сразу на 2. Встряла штучка. Две барышни в коллективе – это всегда огромный риск разного рода ревности. Вот и сует свой нос по любому намеку, всеми способами доказывая свое превосходство. Впрочем, все беззлобно, и пока что проблем с этим нет. Главное – не потакать и вообще не обращать внимания. Тардатырч, важно надувая мохнатые щеки и не переставая шевелить длиннейшими узкими ушами, прогудел. «Теперь после вашей миссии мы сможем выслать посольство к великому императору. И тогда, наконец, между нашими землями окончательно установится мир. Мы дружными усилиями разобьем дикие орды». Ваши люди смогут без помех посещать нас, а мы сможем наведываться в ваши города, чтобы знакомиться с прежде неведомыми для нас знаниями. Это хорошо, я так думаю. Мелкие мохнатые представители Высшего Совета Запертых Земель дружно закивали треугольными головенками, но, как и прежде, не очень-то стремились вмешиваться в разговоры своего мудрого собрата. А тот продолжал... «Герои, которые сумели нам помочь, достойны самой высокой награды. И тут я в некотором недоумении. Одарить презренными вещами, которые сделают вас гораздо сильнее?» Рос чуть было не заорал, что согласен на это, обеими руками «за», но смолчал. Спешка в вопросах награждения за задание такого рода неуместна. «Вижу, вы молчите». И это благоразумно. Что есть вещи? Никчемные материальные ценности, не более. С этим мнением Рос был готов аргументированно не согласиться, но опять же был вынужден промолчать, ожидая продолжения. И оно не заставило ждать долго. «В своих странствиях ты, великий Рос Тендрикс Поттерентакс, совершил много героических деяний». И до нас дошли слухи, что именно тобой заинтересовались давно ушедшие боги Второго мира. Да, да, лишь избранные знают, что нынешнее безбожие длится вовсе не от начала времен. Боги были, но они ушли. Остались лишь легенды, которые вы можете изучить в библиотеке Высшего Совета Запертых Земель. «Всем вам в награду за вашу службу открывается доступ в нее». «Неужели это вся награда? За такой грандиозный квест?» «Немыслимо. Так жестоко Роса еще ни разу не кидали. Но нет, Тардатырч еще не закончил свою затянувшуюся речь. Боги стали равнодушными, они ушли. Но кто знает, может есть способ сломать лед их равнодушия. Слишком много несправедливости в мире, а мы слишком слабы, чтобы справиться с ними самостоятельно. Есть книга, которая откроется перед истинным героем. А вслед за книгой, по легенде, может открыться дверь. Какая дверь, я не знаю. Но эта дверь, созданная самими богами, это лазейка, способная открыть для них путь назад или даже создать новых богов взамен ушедших. Я не знаю, есть ли среди вас такие герои, так что книга может оказаться бесполезной. Не лучше ли вам выбрать что-нибудь другое? Сияющую волшебную броню, амулеты, подобных которым больше нет во втором мире. Самое смертоносное оружие, с которым вы сможете легко побеждать сильных врагов. Книга, возможно, ценнее всего этого, но пока что никто не сумел ее раскрыть. Слишком сильное заклятие скрепило страницы. Нет такого мага, который сумел бы его обмануть. Рос обернулся к спутникам, но танк не дал ему и слова вымолвить. «Мне кажется, что мы вчера обо всем договорились. Даже если нам сейчас пообещают по сетовому набору, это все равно не имеет значения». «Значит, играем по-настоящему. Вы уверены?» Все трое синхронно кивнули. Рос, тоже кивнув в ответ, развернулся, покачал головой. «Вещи нам интересны, не скрою, но книга гораздо важнее. Мы выбираем книгу». Тардатырч поклонился. «Немыслимый выбор. Абсурдный. Никто на такое не пойдет. Но вы пошли, и значит, мы в вас не ошиблись. Вы истинные герои. Именно вы созданы для того, чтобы вернуть богов второго мира. Мы, народы запертых земель, как и многие другие, виноваты в их уходе. Наш дар вам – лучший способ хоть немного загладить свою великую вину. Наши сердца предчувствовали, что вы поступите именно так, и потому нам не придется отправляться в библиотеку. Держите, книга теперь ваша». С этими словами Тардатырч прямо из воздуха достал фолиант размером чуть ли не с малолитражный автомобиль. Росу ничего не оставалось, как принять его, и он успел удивиться, что при таких габаритах предмет очень легкий, почти невесомый. А затем появилось системное сообщение. «Внимание! Вы получили ошибка базы данных. Внимание! Полученный предмет может ошибка базы данных. В случае, если ошибка базы данных, предмет может использовать только герой рангом не ниже ошибка базы данных. При раскрытии книги вы автоматически получите задание «Ошибка базы данных». Вы не имеете права отказаться от «Ошибка базы данных». Вы можете отказаться от полученного предмета «Ошибка базы данных» только в пользу игрового персонажа. Предмет «Ошибка базы данных» будет уничтожен после «Ошибка базы данных». «Кто-нибудь видит то же, что вижу я?» — спросил Рос. «Если ты о здоровенной куче ошибок базы данных, то я это вижу», — ответил танк. «Что за ошибки такие?» — уточнила штучка. «Это то, чего в игре быть не должно». Рос покачал головой. «Я с такими ошибками уже сталкивался, когда получал некоторые достижения». Танк пожал плечами. «Может, все высочайшие достижения сопровождаются такой белибердой. Может, дело в том, что в последнее время игру сильно лихорадит. Много жалоб на разные странности. Форум завален ими. Но сомневаюсь. Просто с этим заданием что-то не то. Нам не дали никакого задания». Судя по всему, мы получим его, как только ты откроешь эту книгу. Ты герой еще тот, у тебя должно получиться. Это, скорее всего, то самое задание, на которое нам все намекали. Я помню вчерашний разговор. Мы все обсудили. Смелее открывай. Даже я начинаю подпрыгивать от нетерпения. Что уж говорить о девочках. Никто не хочет отказаться. Тири покачала головой. Я сказала, что буду тебе помогать. Ты же знаешь мою историю. Я не откажусь. Да открывай уже! Не выдержала штучка. Ну, как скажете. Ирус открыл. Вы получили задание «Предотвращение злостного нарушения правила 4.2.1». Тип задания. Ошибка базы данных. В ходе выполнения возможны изменения игровой механики. Срок выполнения не определен. При затягивании задания могут вручить еще одному и более отрядам. Награда неизвестна. Внимание! В процессе выполнения задания вы рискуете своими игровыми и реальными жизнями. Задание будет считаться выполненным только в случае наказания основных виновников попытки злостного нарушения правил 4.2.1. Условия выполнения задания. На некоторых этапах потребуется группа из не менее чем 4 игроков. Некоторые этапы задания возможно пройти лишь игрокам уровнем не ниже 130. «Я такого задания еще не видела», — заявила штучка. Танк кивнул. «Никто не видел. Но мы ведь и так знали, что столкнемся с не совсем обычным поручением. Рос у нас проблемы. Есть 4 человека, отмороженные настолько, что даже угрозы смерти игнорируют». Но лишь один из них выше 130 уровня. И это плохо. Мы не соответствуем. Рос покачал головой. Не вижу никакой проблемы. С учетом бонусов от наших достижений... От твоих достижений. Перебил его танк. Плюс то, что дает гильдия. Мы можем качаться гораздо быстрее, чем другие игроки. Также у нас достаточно денег, чтобы купить качественный кач. Я этим уже занимался, кое-какой опыт есть. Пара недель или даже одна, и до нужной цифры поднимемся. Тебе не позволят качаться спокойно. Сам вчера рассказывал, что тебя научились находить все, кому не лень. Нащупали какой-то способ. Верно, но из любой ситуации можно выкрутиться, а уж из такой вообще легко. И как? Местные пушистики высылают посольство в столицу. Дело это не быстрое. Недели у нас есть точно, а может и все две. До этого момента доступ в запертые земли для широких масс игроков будет затруднен. Максимум, что им доступно – вылазки в район, где ранее стоял барьер. За него им попасть неимоверно трудно. Разве что в качестве пленников, сами прекрасно знаете. Вон, наша Тири в том районе моментально нарвалась. В общем, я могу свитком слетать в город, договориться в гильдии наемников и приправить их отряд сюда, далеко за барьер. И тут они нас без помех прокачают. «Есть еще проблема. У меня не высветилось, что именно от нас требуется. Я что-то пропустил? Или у всех так?» «У меня тоже. И у меня? У меня пусто». «То есть мы не представляем, что именно нам делать с этим заданием?» Ответ у Росса был. «Сказано же, что требуются 130-е уровни. Пока все мы не соответствуем требованию, задание будет стоять на месте». «Наверное, ты прав». Другие варианты в голову не лезут. А ребята вроде Агитрика не нападут на нанятых тобою неписей. Они ведь на всех подряд кидались поначалу. Думаю, что нет. Ведь армия Высшего Совета и прочие организованные местные силы держат остатки барьера. Здесь их воинов почти нет. К тому же у них идет дело к дружбе с Западом. Но ты не уверен. Да, не уверен. Просто не будем им мозолить глаза. В таком случае есть предложение. Можно качаться рядом с тем подземельем, которое мы со штучкой нашли. Место очень тихое, мобов разных полным-полно, никого постороннего мы за все время там не видели. Покажете? Это 2 часа ходьбы отсюда. Тогда вперед, мне надо его видеть, иначе не смогу потом открыть оттуда портал. Если прибавим шаг, дойдем быстрее. Вряд ли. Это почему? Ты еще плохо знаешь Тири, она у нас не без недостатков. «Гарри, ваше имя гремит повсюду, и при этом вы совершенно не публичный человек. Страшно вспомнить, через что мне пришлось пройти, прежде чем я получил ваше согласие на это скромное интервью. Можно узнать причину? Это политика корпорации или ваш характер виной?» «Скорее и то, и другое». «А чего больше?» «Я и правда не публичный человек. На первом месте для меня всегда стоит работа. А на втором тоже работа. Вот как. Я далеко не единственный трудоголик в корпорации. Но именно вас Михаил Зельбер избрал своим преемником». Без комментариев. «Да бросьте, это уже давно секрет Поли Шанеля. Все знают, кто именно займет место Зельбера после его кончины. Хотя есть мнение, что этот момент никогда не настанет. Все знают, что старик, как никто другой, умеет обманывать смерть». «И это я тоже не буду комментировать». «Гарри, ну хоть пару слов. Почему именно вы? С точки зрения наших читателей, вы не лучший вариант. Вы вообще не приходите с Зильберу родственникам, даже дальним, и ничем особенным себя не проявили. Почему именно вас он в итоге приблизил, выделив из толпы?» «Я трудолюбив». «Таких много?» «Я такой же одиночка, как и он». «В смысле?» «Он порвал с родственниками. У меня их тоже нет. Пусть и по другим причинам. Он всегда был равнодушен к женщинам. Я так и не обзавелся подружкой». «Вы дружите со спортом. Это заметно. Может, в вас он видит своего антипода? Он дряхал. Вы молоды. Он всегда страдал от проблем со здоровьем. Вы полны сил. Может, надеяться, что это поможет вам удержать корпорацию на плаву после его ухода? А еще у меня фотогеничная внешность и самая потрясающая улыбка в корпорации. С таким же успехом вы можете подобрать и другие отличия. Но ни я, ни кто-то другой не сумеет ответить на вопрос, почему именно меня старик выбрал из толпы кандидатов. Но вы всегда можете спросить это у него напрямую». «Да у вас к тому же есть чувство юмора». «Я не шучу. Такие ответы можно найти только у него». «Скорее я дождусь того, что Годзилла заглянет в это окно, чем Михаил Зильбер даст согласие на подобное интервью. И вообще на интервью». Из интервью с молодым и очень перспективным сотрудником корпорации Second World.